Глава 24, в которой обсуждаются родственные связи, их вред и польза. О том, что сегодня нет ни кухарки, ни готового ужина, обитатели виллы Магнолия вспомнили уже к вечеру, когда проголодавшийся Юра спустился на кухню и полез в холодильный ларь. Некоторое время он созерцал содержимое этого агрегата, потом со вздохом закрыл дверцу и спросил: «А что, пирога не осталось?» Полина услышала этот провокационный вопрос из гостиной и отозвалась ворчливо: «А не ты ли его доедал вчера ночью?» «Я? Это правда. Тогда другой вопрос. Мы ужинать будем?» Взглянув на часы, Полина признала справедливость этого требования. Стрелки вплотную подошли к 8 часам. «Вариантов у нас два — пойти в таверну или сварганить что-нибудь самим», — сказала она. «Но моих способностей хватит не на многое. Оладьи какие-нибудь могу испечь». «Оладьи? Это что?» — переспросила леди Камилла. «Что-то типа гальских крепов, но толстенькие». «Не уверена, что мне хочется крепы на ночь. Утром другое дело. Предлагаю оставить их до завтрака. Помнится, вы предлагали ужинать сыром, вином и фруктами». Но тут воспротивился Юра. «Это не еда», — категорически заявил он. «Это козий корм. Я мужчина, мне нужно мясо». Полина хмыкнула, леди Камилла мягко улыбнулась. «Ну, раз так, придется пойти снова в таверну. Только давайте в другую. У Стефаноса мы обедали. Пойдем теперь к Павлосу». Вся разница между этими двумя заведениями была в том, что Стефанос располагался справа от виллы, а Павлос — слева. Тем не менее, Юра глубоко задумался, потом кивнул. «К Павлосу, так к Павлосу». Вот так и получилось, что, возвращаясь вдоль берега моря после позднего и обильного ужина, уже почти возле Магнолии они столкнулись нос к носу с сублейтенантом Стоматули. Юра, который был не в курсе полученных его теткой сведений, равно как и ее сложных душевных переживаний, кинулся ему навстречу с радостным воплем: «Костас! А мы ужинать ходили! Жаль, что ты не пришел». «Добрый вечер», — поздоровался со всеми сублейтенант. «Я слышал, сегодня у Павлоса особенно удачной была дорада». «Да, мы в этом убедились», — согласилась Камилла. «Загляните к нам на бокал вина». Молодой человек замялся. «Ну, если только на минутку. Мне завтра надо вставать очень рано. Ехать в Агия Стефани. Это в горах. Там что-то непонятное произошло со стадом. Впрочем, вам это неинтересно, простите». Говоря все это, он развернулся и пошел рядом с леди Камиллой. Отставшая Полина надулась. «Ну почему же?» — дипломатично ответила леди Камилла. «Это картинка здешней жизни. Но почему вы едете выяснять, что произошло со стадом? Вы же не ветеринар». «Ветеринар уже там. Он-то меня и вызвал. Подозревает, что овцы не сами наелись чимерицы. Кто-то подложил ее в корм. Вернее, разбросал по пастбищу. Видимо, хотели досадить хозяину. Скорее всего». Разговор увял. В молчании они дошли до Магнолии. Юра попрощался и ушел к себе. А дамы вместе с гостем прошли в гостиную. Неслышимая и почти невидимая Бидер подала вино и сыр и села возле камина в самой густой тени. Сублейтенант разлил белое вино и с улыбкой сказал: «Ямос». «Ямос» — греческий тост, что-то вроде «за ваше здоровье». Разговор начала Полина. И начала не слишком удачно, попросту бухнула, как в прорубь. «Скажите, господин сублейтенант, вам что-то говорит имя Ирине Стоматули?» «Конечно», — спокойно ответил Костас, ставя на стол бокал. «Это моя кузина, дочь троюродного брата моего отца. Но я, признаться, ее почти не помню. Она умерла еще до моего первого совершеннолетия». «Вы в курсе причин ее смерти?» «Да. В какой-то момент, когда я, ну, скажем так, начал свой подростковый бунт, мне рассказали эту историю и показали снимки, как выглядела Ирине за год до смерти и после. Вы ведь знаете, как выглядят жертвы Черного Лотоса. Дамы дружно кивнули. Ну вот, мне хватило на совсем, поверьте. Тут суб-лейтенант улыбнулся невесело. Я понимаю, почему вы спросили. По моему мнению, в такой ситуации мстить стал бы только дурак. Я сделал для себя выводы, решил, что отец Георгий явился лишь орудием, но никак не убийцей, и ни разу с ним даже не заговаривал о той истории. «А он?» — спросила Камила. Глаза ее горели сочувствием. «И он тоже. Хотя пару раз я ловил на себе его взгляд, такой, будто он хочет что-то сказать, но не случилось. Так что я не убивал его и даже не помышлял об этом. Если хотите, могу дать магическую клятву». «Не нужно», — прервала его Полина. «Мне достаточно вашего слова». «Согласна», — кивнула леди Камила. «Благодарю». Тут возле камина раздался шелест, из тени выступила фигура камеристки. Бидер подошла к столу и сказала: «Я кое-что вспомнила о Клаусе Шмидте». Суб-лейтенант встал и, показывая на кресло, предложил: «Прошу вас, Кире Элене, садитесь». Полине на миг стало стыдно. Совершенно чужой человек, оказывается, знает имя этой женщины. Она только сегодня удосужилась спросить. Но любопытство пересилило все, даже смущение, и Полина превратилась в слух. Что же Бидер могла вспомнить о секретаре Соне Мингард? Камеристка села на краешек кресла и привычным жестом разгладила на коленях платье. «Точнее будет сказать, что я не вспомнила, а поняла. Поняла почти сразу же, как познакомилась с ним, но осознала только сейчас». Тут она посмотрела на свою госпожу, леди Камила ободряюще кивнула, и Бидер продолжила: «Он не из Дойчланда и не из Острейха. Вообще, его родной язык не дойч». «Почему вы так подумали?» — спросил суб-лейтенант. «По его произношению? Не знаю, замечали ли вы, что на всеобщем бритвальцы говорят совсем не так, как галлы, а жители Лация иначе, чем россы. И я сейчас не о любимых словах или оборотах, а о произношении». «Поясните, пожалуйста, Кире Элене», — попросил Костас. «Пожалуйста. Московиты смягчают твердые согласные и говорят «зеркало» и «дождь». Галлы картавят и говорят чуть в нос. Дойчландцы смягчают твердую «л» или грассируют. Их «р» звучит раскатисто, чего в речи господина Шмидта нету вовсе. А что есть? Полина даже вперед подалась, так ей было интересно. «Полагаю, что он из Лация. Более того, из Венеции. Только там так мягко шепелявят, заменяя шипением все «че» и даже «се». «Прощекко» вместо «просекко», вы помните, миледи?» «Разумеется», — кивнула леди Камила. «Надо же, я не обратила на это внимания. Правда, с этим господином я разговаривала очень мало. Я тоже не заметила, хотя несколько раз беседовала с Клаусом Шмидтом подолгу и на разные темы», — нахмурилась Полина. «Да вот хотя бы во время вечеринки у Монолакисов». «А он там был?» Отчего-то в голосе суб-лейтенанта прозвучало беспокойство. «Был. Скажите, а откуда вы все это знаете?» Бидер пожала плечами. «Мой младший брат-лингвист и специализируется как раз на взаимодействии национальных языков и всеобщего. Когда он писал свою первую студенческую работу по этой теме, я уже работала у миледи, но выходные проводила с ним и ему помогала. Вы себе не можете представить». Она улыбнулась, и суровые черты ее лица смягчились. «Сколько кристаллов записями мы прослушали и как спорили. Теперь Джеймс преподает сравнительную лингвистику в Кембридже, а я...» Бидер замолчала. Леди Камила наклонилась к ней и похлопала по руке. «Спасибо, моя дорогая, это очень важно, и мы сами никогда в жизни не догадались бы это проверить. В таком случае я оставлю вас, миледи». Камеристка встала. «Есть дела по хозяйству». И она вышла из гостиной. Помолчав, суб-лейтенант тихо проговорил: «Значит, венецианец. Занятно. Еще занятнее, если он не имеет отношения к смерти отца Георгия». «Почему?» — удивилась Полина. Подруга ее только усмехнулась, а Костас пояснил. Потому что Керкера всегда была в сфере интересов Венеции. Собственно, их владычество над нашим островом продлилось не так мало, больше 3 веков. Потом Керкера была завоевана османами. Но венецианцы утверждают, что никогда не уходят полностью из тех мест, над которыми были простерты крылья льва. Интересно, что думает по этому поводу эллинская корона? «Дорогая мисс Майнд», — перебила ее леди Камилла, — «не будем углубляться в дебри политики. Давайте лучше поразмыслим, чем так называемому Клаусу Шмидту мешал тихий священник из здешнего храма Единого. Кстати, а прихожанином какой церкви является сам Шмидт?» Сублейтенант и Полина переглянулись. «Я ни разу не видел, чтобы он входил в какой-то из храмов», — сказал Костас. «Это не так и важно. Интересно другое. Где Соня Мингард его взяла?» Полина уставилась в окно, будто серп стареющей луны мог ответить на ее вопрос. «Она ведь ничего об этом не говорила, так? Просто вернулась из поездки. Куда же она тогда уезжала?» «В Медиоланум». Тренированная память леди Камиллы не давала сбоев. Во всяком случае, в пустяках. По-моему, это была серия благотворительных концертов в помощь пострадавшим от землетрясения в Аквиле. То есть нового секретаря она обрела в Медиалануме? «Не факт», — вмешался сублейтенант. «По-моему, она говорила, что на 2 дня ездила в Гамбург. И Гамбург прекрасно вписывается в легенду о Клаусе Шмидте из Дойчланда», — подхватила Полина. «И что нам это дает?» «Ну, примерно ничего», — признал сублейтенант с должной самокритичностью. «Отправлю более широкий запрос по базе Союза Королевств. Отпечатки его у меня есть. Мы у всех снимали после смерти отца Георгия. Посмотрим». «Посмотрим», — согласилась леди Камилла. «Скажите, господин сублейтенант, а удалось ли что-нибудь выяснить о том загадочном любителе редких присмыкающихся? Ну, том, который живет где-то в уединенной вилле в горах?» «Думаю, завтра к вечеру будут сведения. Честно говоря, не знаю, каким я вернусь из того села, в которое должен завтра отправиться. Это в одной из долин, и туда даже дорога не всегда есть. Но если доберусь до Харави живым, загляну к вам, чтобы поделиться информацией». «Благодарю». Камилла милостиво улыбнулась. «Полин, дорогая, а о визите госпожи Эуфании мы ведь сублейтенанту не рассказывали?» Костас насторожился, а дама продолжала. «Представьте, сразу после шторма, под проливным дождем, к нам пришла игуменья храма Великой Матери, чтобы задать единственный вопрос. О чем говорил с нами отец Георгий?» «Да ей-то какое дело?» — вырвалось у Костаса. «Вот и нам очень интересно, какое ей до этого дело. Более того, она пыталась весьма неумело и совершенно безуспешно надавить ментальной силой до такой степени, что словила серьезный откат. На мои вопросы не ответила. Предложенным обменом информации не заинтересовалась, просто ушла». «Тьма ее побери!» — сублейтенант выглядел раздосадованным. «Это было вчера?» «Да. Вчера ведь?» Полина обнаружила, что совершенно потеряла счет дням. Леди Камилла кивнула. «А сегодня утром матушка Эуфания спешно собралась и уехала, оставив храм на помощницу», — сообщил Костас. «И никто не знает, куда именно. Вы хотите сказать, что она может быть замешана в убийстве?» «Я хочу сказать, что не понимаю, что послужило причиной преступления. А пока я этого не пойму, не смогу найти убийцу». Когда Костас попрощался и ушел, Полина разлила по бокалам остатки белого вина и спросила у леди Камиллы: «Вы считаете, что все эти странные случаи связаны между собой?» «Вы имеете в виду...» «Я имею в виду змею, появление загадочного Шмидта, который не Шмидт, закопанную Кротиссию и смерть отца Георгия. А еще то, что мы лишились кухарки». Камилла оторопела, а после рассмеялась. «Однако, мне кажется, что вы смешиваете красное с горячим. В конце концов, Шмидт появился много позже смерти секретаря певицы, а традиция создания кратисии вообще чисто эллинская. Да и к тому же такая древняя, что о ней знают только специалисты да местные старухи. «Я тоже так думала», — мрачно ответила Полина, — «поначалу. А теперь?» «А теперь мне кажется, что дождаться не могу начала учебного года в Кембридже, чтобы, наконец, отдохнуть».